чем и составлен настоящий указ. За этот указ не только все члены рода Дзя, но и придворные сановники восхваляли государя и благодарили за великую милость. Получив указ, Дзя Джэнь и Дзя Джун тотчас вскочили на коней и помчались домой. На половине пути им повстречались Дзя Пянь и Дзя Гуан. Завидев Дзя Дженя, они кубарем скатились с коней, низко поклонились ему и справились о здоровье. «Куда вы?» — поспешно спросил их Дзя Джень. «Ваша супруга, опасаясь, что в ваше отсутствие некому будет прислуживать старой госпоже, велела нам вместо вас сопровождать ее и охранять в пути», — объяснил Дзя Пянь. Похвалив госпожу Ю за распорядительность, Дзя Джень спросил, как там дома управляются. Когда Дзя Пянь подробно рассказал, как взяли под стражу даосов, как перенесли покойного в родовой храм и как приехала мачеха госпожи Ю вместе с дочерьми присматривать за домом и вести хозяйство. Дзя Джун, между тем, тоже спешился и слушал рассказ Дзя Пяня. Когда он узнал о приезде своих молоденьких тетушек, лицо его засияло радостной улыбкой. Дзя Джень несколько раз прерывал рассказ Дзя Пяня одобрительными замечаниями, и как только тот кончил, он подхлестнул коня и помчался дальше. Он так спешил, что не останавливался ни в одной гостинице, только менял там коней и ехал дальше даже ночью. Добравшись, наконец, до ворот столицы, он не заехал домой, а помчался прямо в кумирню железного порога. Это было глубокой ночью во время четвертой стражи. При появлении Дзя Джэня в кумирне начался переполох. Сторожа бросились будить и созывать людей. Дзя Джэнь и Дзя Джун соскочили с коней и, громко рыдая, на коленях доползли от самых ворот до гроба покойника. Здесь Дзя Джэнь, схватившись руками за голову, продолжал причитать до самого рассвета и утих только тогда, когда совершенно охрип и потерял голос. Утром госпожа Ю и другие родственники представились ему. После этого Дзя Джэнь и его сын, как полагалось по этикету, облачились в траурные одежды и вновь склонили головы перед гробом. Однако хоронить умершего полагалось Дзя Дженю, поэтому он не мог оставаться безучастным ко всему окружающему и, сдержав свою скорбь, занялся неотложными делами. Прежде всего он довел до сведения всех родственников высочайший указ, а после этого Дзя Джун получил приказание отправиться домой и сделать необходимые распоряжения насчет похорон. Дзя Джун молча вскочил на коня и поскакал домой. Добравшись до дому, он первым долгом распорядился убрать из главного зала все столы и стулья, закрыть ставни, повесить траурные занавесы, а у ворот поставить навес для музыкантов, траурную арку и так далее. После этого он поспешно отправился повидать бабушку и двух тетушек. Мачеха госпожи Ю была уже стара и любила поспать. Сейчас она как раз дремала, а ее дочери вместе со служанками занимались вышиванием. При появлении Дзя Джуна они переполошились. Заметив смятение девушек, Дзя Джун засмеялся и сказал, обращаясь ко второй тетушке Ю Эрдзе: «Так, значит, приехали, а мой батюшка тоскует по вас». «Ох, и бесстыдник ты, Джун Эр!» — выругалась Ю Эрдзе, смущенно покраснев. «Если не ругать тебя дня два, ты забываешь всякое приличие. Ты из знатной семьи, читаешь книги, учишься правилам этикета, а ведешь себя хуже деревенского парня». С этими словами она схватила попавшийся под руку утюг и запустила им